Это зачем? Чтоб боялись. Кого боятся, тот и главнее. Ну, того и слушай. А кто не слушает? Дави. А если он сильный? Да хоть какой. Ты главное скажи себе, что я за эту папиросу, там, ну, за это эскимо, порву любого. Ну, и люди в тебе это чуют и прогинаются. Понял? Гневно бушуют горы, в реках замирают волны. Пальмы танцуют у моря, водопады по кораллам. Задавали в ритме стразы, это все природа, браза. Приколись, какой бардак, у людей все так же фа. В жизни бывает так, кто-то раскидает грабли. Мир на мой, дождь ему воину попутному. Но не он, не тот другой, не творил бы в мире зла. Если не была бы война, братики из-за бабла. Все политики бла-бла, надо бы послать всех нас. Заполняем все пробелы. Закрываем громко двери, любопытные гиены мысленно сужают веки, накидаю, наболтаю, так что охуеют параболы. Давай посадим на измены, кажется, что есть невъебенные проблемы. Забиваем, разжигаем, улыбаемся друзьям, миру и машем. Дороги унесутся ноги, в небо на восходе, где бывают боги. Аэропорты вводим, Аладдина любим, с дымом выпускаем, с ветром улетаем. Все пути и дороги унесутся ноги, в небо на восходе, где бывают боги. Аэропорты вводим, Аладдина любим, с дымом выпускаем, с ветром улетаем. Этот раб чистый сорт, нет, не марихуаны. Накрывает жестко отголоски старой школы. Это мясо, брат, это не новый раб. Полный бардак, мой запущенный кишлак. Ужас, мрак, в пятке блестят. Факел горит, волки кричат. Порубит паранойя, понять что-то непонятно. Если ты не понял, паря, скоро головы качая, будешь балдеть, песенки петь. Песни правильной басоты, брат, веди басоты рядом. Сладких, модных и поддельных, здесь таких не слышно, паря. По моему сценарию, братики все прибалдели. Не самопер я вовсе, это не по нашей масти. Все будет тогда в порядке, как до складу моей пасти. Поправляю все дилеммы, как начитанных подонков, так и спортиков шакалов. По-любому в нашей власти. Пути и дороги унесутся ноги, в небо на восходе, где бывают боги. Аэропорты вводим, Аладдина любим, с дымом выпускаем, с ветром улетаем. Все пути и дороги унесутся ноги, в небо на восходе, где бывают боги. Аэропорты вводим, Аладдина любим, с дымом выпускаем, с ветром улетаем. Дороги унесутся ноги, в небо на восходе, где бывают боги. Аэропорты вводим, Аладдина любим, с дымом выпускаем, с ветром улетаем.